Глава четвертая. Пыль. Проклятая пыль. Серой лентой висит она над дорогой, тучами таскается за комбайнами, насквозь, как вода, пропитывает одежду, скрипит на зубах, забивается в нос, толстым сухим слоем ложится на лицо. Трудно дышать. Нет от пыли спасения. Нет на нее управы, кроме дождя. Но кому он нужен сейчас, дождь? О нем стараются не вспоминать, чтобы не накликать. Грохот моторов, блеск высокого солнца, запах мазута и запах хлеба сливаются в одно целое. Дни кажутся сотканными из железного гула, пыли и бесконечной езды. Уже несколько дней шла уборка. На доброй половине поля, где молотило звено Ивана, щетинилась золотистая стерня. Ряды соломы, изгибаясь, уползали к дороге. Без устали, останавливаясь только на обед или на короткие ночные часы, комбайны утюжили поле из конца в конец. В эти же дни внезапно, разом, загорелась осень. Желтым огнем занялись ближние и дальние колки. Небо поднялось вверх и стало таким прозрачным, таким хрупким, что докатись до него гул и грохот поля, оно бы, наверное, со звоном раскололось. Но гул и грохот ползли вширь, вверх не поднимались. Чем тяжелее была работа, тем больше она пугала своими размерами, тем цепче, внимательнее становился Иван. Он даже внешне менялся, двигался резко, порывисто, и похудевшее лицо, припудренное мелкой пылью, казалось постоянно сердитым. Огурец и Федор, давно его знавшие, этой перемене не удивлялись, а Валька никак не мог погасить вопросительного взгляда. Ему казалось, что Иван сердится именно на него. Ведь как он ни старается, одна промашка следует за другой. С самого начала не повезло. В первый день сломался комбайн. Хорошо, хоть под вечер. Иван и Огурец помогали ремонтировать при свете фар. Федор отказался. Посмотрел на них, хмыкнул и молчком уехал домой на мотоцикле. А на следующий день, также при свете фар, они втроем таскали палатку вдоль колдобин, скидывали на нее колоски, а когда закончили, когда едва дотащили палатку до места, то боялись смотреть в глаза друг другу. Очень уж много было зерна. Иван сквозь зубы ругался, Огурец молчал и сопел, а Валька мечтал только об одном – завтра же отличиться, сделать такое, чтоб Иван похвалил его. Отличился. Сегодня зазевался и не заметил, как отъехала машина от комбайна. Шнек не выключил, и зерно ручьем полилось на землю. Сначала Валька увидел перекошенное лицо Ивана, его раскрытый рот. Крика из-за шума моторов не было слышно. А уж потом только заметил, как на землю валится зерно. Судорожно отключил шнек, заглушил мотор и сидел на мостике, дожидаясь, пока подбежит Иван. Спускаться вниз боялся. Ожидал, что Иван погонит его прочь. Но тот перестал кричать, подошел вплотную к куче зерна и долго молчал. «Иван, я это подберу, у меня ведро есть!» Суетливо заторопился Валька, схватил ведро и начал спускаться. Иван не отвечал, смотрел на Вальку, который ползал на корячках и пригоршнями собирал зерно. «Я сейчас, быстро!» Иван едва себя сдерживал. Безобразная пахота огурца. Валькина неумелость, равнодушное хмыканье Федора на все, что не касалось его лично. Это скатывалось в один большой, тяжелый ком, перед которым Иван терялся. Хотел, желал делать одно, а невидимая тяжелая сила поворачивала по-своему. Он никак не мог с ней совладать. «Да в бога мать!» — не сдержался все-таки. «У тебя откуда руки растут? Из задницы!» Валька поднял растерянные глаза и растерянно улыбнулся. «Руки, говорю, у тебя откуда растут?» — не мог остановиться Иван. «Я же нечаянно!» Валька снова улыбнулся. От этой улыбки Ивана передернуло. Понимал, еще немного и сорвется. Когда круто повернулся и побежал к своему комбайну. До обеда работал, словно заведенный, не глядя, как обычно, на комбайны огурца Вальки и Федора. Не хотел глядеть. Полностью отдавался только себе, только своему делу. Чувствовал комбайн, чувствовал землю, чувствовал хлеб, стоящий перед ним ровной стеной. Вот так бы и работал за самого себя. Впервые за эти дни он пожалел, что работает не один. На краю поля показалась телега, на которой Евсей Николаевич привозил обед. Один за другим замолкали моторы комбайнов. На поле легла непривычная тишина. Слышно было, как под ногами хрустит стерня. Дышалось легче. И вдруг в тишину, внезапно установившуюся, также внезапно вплелись далекие печальные звуки. Они опускались сверху, плыли к земле, теряя по дороге громкость, становились неясными, смутными. Но именно поэтому особенно сладко и тревожно ложились на душу. Иван скинул голову. В прозрачном небе колебался темный журавлиный клин. Распадался, снова выстраивался и торопился, уходя на юг, прокалывая темным острием небесную синеву. Иван проводил взглядом улетающих журавлей, опустил глаза и тяжело пошел к подводе, где Евсей Николаевич уже разливал суп по мискам. Мужики пили холодную воду из деревянной бочки, ополаскивали мазутные руки, прихватывали пальцами, еще дрожащими после работы, края горячих мисок, рассаживались возле телеги. На новой цветастой клеенке Евсей Николаевич раскладывал крупно нарезанный хлеб и делал это так величаво, словно он не комбайнеров кормил на поле, а распоряжался на дипломатическом приеме. Правда, портил его немного внешний вид. Плохо выбритый подбородок с белесой щетиной, старенькая рубашка и мятый пиджачок. Всю жизнь Евсей Николаевич работал в Белой речке бухгалтером. Как сел мальчишкой еще до войны за конторский стол, так и встал из-за него только после пенсии. Злые языки говорили. Тяжелее карандаша ничего не поднимал. Когда эти слова доходили до Евсея Николаевича, он вскидывал реденькие белесые брови, удивлялся. «Как же не поднимал? А поварешку?» «Всю войну поваром прошел». Но и хитничали над ним редко. В деревне хорошо знали про его необыкновенную честность. Наверное, и на фронте его поваром назначили потому, что не умел запускать руку в общий карман. Но вот вышел человек на пенсию и заскучал, чудить начал. Вечерами что-то писал в толстую общую тетрадь, потом начисто переписывал, заклеивал в самодельный конверт и нес на почту. Это были его мысли о государственном переустройстве. В ответ почта доставляла такие конверты и с такими надписями, что старуха боялась их взять в руки и только хваталась за сердце. Ответы были одни и те же. «Большое спасибо, но практического применения вашим предложением мы найти не можем». «Не могут они», – возмущался Евсей Николаевич. «Не хотят – другое дело. Я же проще простого предложил всех пьяниц от общества изолировать и выслать в необжитые районы на сухой закон. Для нормальных установить норму. Одна бутылка к празднику, а за самогонку 15 лет тюрьмы. И все вопросы решены. Не могут они. Встревоженная старуха забила тревогу. Кинулась к Якову Тихоновичу. Тот вошел в положение, и на зиму Евсея Николаевича определили сторожем на ферму. А летом он развозил механизаторам обеды и холодную воду. И, пользуясь тем, что слушатели всегда были перед ним, продолжал развивать свои мысли о государственном переустройстве. Закончив раздачу, Евсей Николаевич окинул взглядом мужиков, не обделил ли кого. Нет, не обделил. Пристроился рядом с Валькой возле тележного колеса, смастерил самокрутку и закурил. У мужиков даже ложки стали двигаться медленней. Знали, сейчас Евсей Николаевич будет держать речь. Читал, ребята, районную газетку вчера. Не сводка, рябая курица. Где бело, где черно. Одни вперед, другие назад. А мы-то где? Спросил Федор. Мы посередке. Ни вашим, ни нашим. Я про другое сказать хочу. Вот соседи. 40 лет без урожая живут. И ничего, дома строят. Машины покупают, не печалятся. Подумать только, бред. И что ты предлагаешь? Иван тоже заинтересовался, ожидая, как всегда, неожиданный ответ. А зарплату им не платить? Перевести на натуральную оплату, как раньше. И зерном выдавать. Что заработал, то и получишь. Излишки можешь продать. «Дед, ты что, всерьез?» Федор расхохотался. «Там через месяц 1,5 калеки останутся, остальные – ходу. А выезд запретить!» Старая бухгалтерская закваска не позволяла Евсею Николаевичу говорить голословно. Из внутреннего кармана пиджака достал замусоленную тетрадку и начал сыпать цифрами. Иван, отставив миску, внимательно слушал. Он понимал, что предложенное Евсеем Николаевичем не лезет, конечно, ни в какие ворота, но в то же время думал, а почему таких людей, ломающих головы над общими бедами, мало? Когда так случилось, что люди привыкли ругать установившиеся порядки и в то же время как бы смиряться с ними? «Когда?» Ответа не находил. Чтобы не обидеть старика, Иван выждал паузу и спросил. «Евсей Николаевич, а как у других звенья работают? Вот как наша». «Одну минуту, я записывал». Выходило, что точно такие же звенья в других колхозах давно их обскакали. Валька натянул на самые глаза фуражку и старался ни на кого не смотреть. Иван это заметил, и ему стало стыдно за свой недавний крик. Желая загладить оплошность, перебил Евсея Николаевича, спросил у Вальки. «Слушай, как думаешь, догоним?» «Не знаю», — Валька потупился. «Догоним и перегоним», — хмуро отозвался Федор. «Вчера и сегодня специально засекал. 2 часа из-за машин простояли. А? Тебя, Иван, спрашиваю, ты начальник?» «Машин не хватает, сам знаешь. Все по очереди стояли». «Все!» — гнул свою линию Федор. «Получается, один за всех и все за одного. Сколько Валька ремонтировался, а я работал». «Да хватит тебе, Федор!» — врезался в разговор огурец. «Завтра у тебя сломается!» у меня не сломается. И пахал я без огрехов. Понял?» Огурец осекся. Валька еще ниже натянул на глаза фуражку. Иван сосредоточенно ковырял в зубах соломиной. Евсей Николаевич, уловив паузу, снова заглянул в свою замусоленную тетрадку. «А вот по урожайности мы, ребята, одни из первых». «Погоди, дед!» Иван отбросил соломину, поднялся. «Давайте, мужики, напрямую. Решили вместе работать, значит и думать обо всех, а не только о себе. И ты, Федор, зря волну не гони. Скажи, у тебя в прошлом году душа не болела, когда хлеб под снег ушел?» «Ты меня к стенке не ставь, я не хуже других». «Не крути, говори прямо, молчишь? Я за тебя скажу». «Стыдно было. Сам как-то признавался». «А почему хлеб остался?» «Да потому, что такие, как Валька, сами по себе колотились. А мы с тобой гектары накручивали. Что, не так?» «Ты, Иван, с ног на голову не переворачивай!» – обозлился Федор. «Знал бы я ваше звено, как коровью лепеху за 2 метра обогнул бы!» «Да вы, ребята, не ругайтесь, руганью не поможешь!» – попытался примирить их Евсей Николаевич, но напрасно. Набычившись, Федор пил компот из выщербленной эмалированной кружки и тяжело сопел. Как всегда, он оставался при своем мнении. «Ладно», — Иван поднялся, — «поехали». Скоро у телеги остался один Евсей Николаевич. Он печально посмотрел вслед, покачал головой и принялся убирать пустую посуду. Не довелось сегодня волю наговориться. И зря он так старательно выписывал сводки из районной газеты в свою тетрадь.